Глава 7. Поле Бородина. Пушечный рев ошеломлял. Ухо отказывалось улавливать в чудовищной какофонии боя отдельные выстрелы, залпы, беглая пальба батарей, грохот разрывов. Все сливалось в сплошной звуковой фон, который давил, пригибал к земле, терзая барабанные перепонки. Слева, со стороны Утицкого кургана, где Витька знал это точно, корпус Тучкова вот-вот сбросит с высоты поляков Понятовского, канонада была особенно частой. С другой стороны, из-за села Семеновское, ревели орудия курганной батареи. Там Милорадович строил войска в каре, ожидая атаки кавалерии. Грохотал Семеновский овраг, за которым Коновницын собирал потрепанные полки, отошедшие с занятых неприятелем флешей. Бивуак яковлевских егерей оказался пуст, и было видно, что оставили его в крайней спешке. Повсюду стояли сцепленные оглоблями телеги. Между черными проплешинами кострищ — разоренные навесы, шалаши, кое-где забытые палатки. Заросли кустов, раскинувшиеся впереди, занимала русская пехота. Оттуда неслась ружейная трескотня. Разглядеть можно только задние шеренги. Время от времени между ними лопались гранаты, давая небольшие облачка белого дыма. «Чего ждем?» — Мишка дернул приятеля за рукав. «Идем к телеге, оттуда и посмотрим». Телегу Витя узнал. За ней они прятались в прошлый раз. Даже свернутые палатки и связки кольев остались на месте. Рядом знакомое кострище. Вот бочонок, на котором сидел прапорщик, а там они хлебали кулеш. Даже котелок сиротливо висит на жерди. Телега давала какое-никакое, а укрытие, и Витька почувствовал себя увереннее. Он неплохо подготовился к вылазке. Никаких бермудов и футболок. Плотные походные штаны, берцы, серая куртка на пуговицах. За спиной брезентовый рюкзак. Сережин старший когда-то ходил с ним в походы. В рюкзаке кейс с квадрокоптером и прочий инвентарь. Пульт дистанционного управления, запасные батареи, ноутбук. Мишка, как и в прошлый раз, облаченный в домотканные штаны и рубаху, волок на плече черную капроновую сумку. В сумке были термос, двухлитровая бутыль с водой, пакет пряников и аптечка, несколько индивидуальных пакетов и тюбик спасателя. Кто знает, как обернется дело. Может, и задержаться придется. О заряде гаджет-детектора можно не беспокоиться. Аккумулятор полон, да и резервная батарея в наличии. Мишка вытащил из сумки бинокль-двадцатикратник, встал в полный рост на телеге и принялся обозревать окрестности. Вид у него был чрезвычайно важный. Будто это он, Мишка Сугорин, руководит войсками, а вовсе не его тезка, князь Михаил Илларионович Кутузов. Витька дернул приятеля за штанину, да так, что тот кубарем полетел на дно телеги. «Ты что, офонарел?» — прошипел Мишка, потирая ушибленный локоть. «Я из-за тебя чуть бинокль не расколотил!» «Лучше бы ты башку себе расколотил. Встал тут как памятник. Не видишь? Сюда идут». К брошенному бивуаку приближалась пехотная колонна. «Примерно рота», — прикинул Витька, — «человек 200. За ними идут другие роты. Наверное, выдвигается из резервов свежий батальон. Пропыленные, зеленые с красными воротниками мундиры, белые панталоны. Ранцы, шинельные скатки через плечо, кивера, украшенные латунным изображением гренадки с горящим фитилем. Над строем колышется щетина штыков. «Егеря?» — шепотом спросил Мишка. «Наши?» «Нет, у егерей мундиры целиком зеленые, а это обычная линейная пехота, даже не гренадеры. У тех кивера с султанами, а у этих только репейки. Видишь, маленький кругляш спереди?» «Ясно», — разочарованно вздохнул приятель. «А уж я думал, они где-то здесь». Колонна поравнялась с телегой. Офицер скомандовал привал. Солдаты устраивались на отдых. Скидывали ранцы, снимали скатки, составляли в пирамиды ружья. «Давай спросим про Яковлева», — предложил Мишка. «Если что, снова наплетем про папашу профессора. В тот раз поверили, и сейчас прокатит. Не может быть, чтобы офицер не знал...» Витька почесал кончик носа. «Вполне может и не знать. А может и послать подальше. Они же на нервах, в бой идут. А мы с расспросами. Ну и пошлет. С тебя что, убудет? Или хочешь отсюда квадрик запускать? Вот тогда нас точно не поймут». «А если он спросит, зачем нам Яковлев, что ответим?» «Что-что? Скажем, как есть. Бродили ночью по лагерю, познакомились с русским прапорщиком, разговорились, и вот теперь волнуемся за его судьбу». «Неудачное время вы нашли для прогулок, джентльмены». Поручик Леонтович был озадачен появлением необычных визитеров. «Не ровен час ядро залетит, покалечит. Маменьки ваши убиваться будут. Шли бы в тыл. А уж после сражения разыскивайте кого угодно. А я помочь вам не могу, ибо не в курсе. Наш Брестский пехотный полк стоял на правом фланге, теперь нас двинули сюда, на помощь 27-й дивизии». «Вот, опять», — подумал Витька. «Он еще в прошлый раз заметил, что здесь не берегут военные секреты. Первому встречному выкладывают все, и номер части, и боевую задачу. Хотя, будь они французскими разведчиками, что делать с этими сведениями? Рации нет. Пока проберешься через русские линии к своим, обстановка 100 раз изменится. Да и какая разница неприятельскому командиру, Брестский пехотный полк против него стоит или Витебский? Он и сам все знает. Все эти выпушки, петлицы, этишкеты ясно указывают на воинскую часть. Здесь не привыкли скрываться. В атаку идут в полный рост, перед боем строятся шеренгами, пушки ставят на открытом месте. Мою роту отрядили в стрелковые цепи. Уж очень вестфальцы давят с фронта на бригаду князя Шаховского», — продолжал поручик. «Здесь, в Утицком лесу, против неприятеля выдвинут заслон. Наши с самого утра перестреливаются с поляками и потерю имеют изрядную. А ведь прав был Яковлев, — решил мальчик, — здесь любят иностранцев. Он, как Леонтович, разоткровенничался, увлекся беседой с британскими туристами, забыв и о роте, и о том, что совсем рядом гремит бой. Так вы советуете уйти в тыл, господин поручик?» — осторожно спросил Мишка. «Куда нам направиться, чтобы выбраться в безопасное место?» «Ступайте-ка вы, пожалуй, с ратниками», — ответил офицер. «Вон они! Выносят раненых из линии. Отведут вас к обозу, а там уж наводите справки о вашем знакомце. Ратники много народу перетаскали. Может, и знают, где сейчас 20-й егерский». Ребята огляделись. То тут, то там бродили группки по 2-3 человека. Обычные мужики с топорами за поясом, будто вышедшие из дому для хозяйственных работ. Они волокли носилки, вели под руки раненых и покалеченных людей, тащили ведра с водой. «Ополченцы», — догадался Витька. «Только почему-то без оружия, с одними топорами, а ведь на картинках их всегда рисуют с пиками и вилами. А они, оказывается, тут вместо санитаров». «Смоленские и московские ратники», — подтвердил его догадку Леонтович. «Наряжены выносить раненых из-под пуль, из-под копыт конницы. Главнокомандующий позаботился. В армии, как в хорошем хозяйстве, все разумно устроено. Солдаты воюют, а если поранило кого, надо скорее беднягу из боя вынести и доставить к лекарям. Вот ополченцы к этому и приставлены. Помогай им Бог, люди беззаветные и добросовестные. У иного ядро над головой свистнет, а он только снимет шапку, перекрестится, Господи помилуй, да и продолжит свои труды. Говорят, за войсками стоит 1200 подвод. Туда раненых и сносят, а уж потом переправляют в лазарет. И вы с ними ступайте. Нечего в первой линии околачиваться». Дробно ударили копыта. На галопе подлетел ординарец. «Господин ротный начальник, вам велено повести колонну вон туда!» И махнул рукой в сторону низинки, откуда густо подымались ружейные дымки. «Господин майор Березинский просит, ради бога, поспешайте как можете, егерей жмут, и вот-вот опрокинут, на ваш батальон вся надежда. Ну все, юноши, ступайте, не до вас теперь». Поручик кивнул на прощание и заторопился к стрелкам. «Шинели катай!» — донеслось до ребят. Не прошло и 5 минут, как роты одна за другой двинулись. Там, где они отдыхали, землю устилали ранцы. Солдаты шли в бой налегке, избавившись от всего, что могло стать помехой в штыковой схватке. Только серые солдатские шинели были перекинуты через плечо. Плотно свернутое сукно не раз спасало жизнь владельцам, которые потом находили в нем застрявшие пули. Поручик Леонтович шагал в голове колонны, справа отсчитывая такт. Левой, левой, левой. «Сколько ранцев останется к вечеру невостребованными?» — подумал Витя. Нехитрое имущество погибших разделят товарищи, а бесхозные отныне ранцы бросят в обозные телеги и повезут в тыл вместе с прочим ротным скарбом. «Хурдой», как говорил Оладьев. «Где-то он сейчас. Жив ли